Глава 6. Титры. Реквизит переводится с латыни как «необходимое», «требуемое». А реквизитор – это тот, кто обеспечивает на съемках всем необходимым и требуемым. То есть все, что тебе необходимо, ты требуешь у реквизитора. Быть реквизитором в городке очень тяжело. В день мы снимали по 3-4 сюжета. Если один из них, допустим, про революцию, то предметы быта, оружие, мебель и все остальное должны соответствовать эпохе. А если следующий сюжет, например, сказка, тут, как правило, все нужно придумывать и многое делать своими руками. Причем быстро, иногда на ходу, практически на коленках. Поскольку художника-постановщика в городке не было, ассистента по реквизиту тоже, то и работал наш реквизитор за троих. Нервная была работа, непростая. Вот они и срывались. В городке друг друга сменили 4 реквизитора. И каждый из них срывался по-своему, но все очень ярко, креативно и с последствиями для себя и окружающих. Реквизитор — это единственная позиция в титрах городка, где я изменю настоящие имена и фамилии. Скоро вы сами поймете, почему. Первым был Слава. Вообще, при выборе кандидата на должность реквизитора в нашей съемочной группе наблюдался некоторый конфликт интересов. Если операторы и директоры интересовали профессиональные качества претендента, то меня — артистические. В городке нам с Ильей крайне редко подыгрывали настоящие актеры. В основном во всех эпизодах снимались осветители, гримеры, костюмеры, монтажеры, водители и другие. И делали они это восхитительно, блестяще. Слава — средненький реквизитор. Но на съемках приколов нашего городка проявлял себя очень своеобразно. Он был парень крепкий, атлетического сложения. Когда однажды за мной погнался огромный мужик, которого мы разыграли с металлическим ломом в руках, его смог остановить только Славик. Я не знаю, как он это сделал, поскольку уже успел спрятаться в автобусе. Но через несколько секунд из-за строительного забора показался Слава, который волочил за шиворот бедного мужика. Под глазом у того прорисовывался свежий бланш. Славка подтащил несчастного к автобусу, в котором была спрятана камера, ткнул его в лобовое стекло и сказал: «А теперь улыбнитесь, вас снимает скрытая камера». «Улыбайся, была команда улыбаться!» Во время съемок еще одного выпуска приколов у нас украли переговорное устройство, установленное на автобусной остановке. Кто-то из прохожих указал на двух мужчин спортивного вида, которые входили в подъезд дома напротив. Слава побежал за ними и скрылся в подъезде. Через пару минут он прибежал с динамиком и микрофоном в руках, отдышался, попросил воды, долго пил прямо из горлышка, остатками воды смочил ладонь, протер шею и лицо и очень серьезно сказал: «А теперь быстро собираем все барахло и делаем отсюда ноги. Чем быстрее, тем лучше. Шнеллер, шнеллер, я сказал». Его вид не оставлял никаких сомнений в серьезности происшедшего в подъезде, и мы по-быстрому уехали от греха подальше. Что там произошло, он нам так и не сказал. Оставалось только догадываться. А воображение у нашей съемочной группы было богатым. На следующее утро наша директриса скупила все городские газеты. Она пила корвалол и внимательно изучала рубрику «Происшествия». Остальные следили за криминальными новостями по телевизору. Поскольку никто не сообщил о двух трупах в подъезде дома на Васильевском острове, у всех слегка отлегло. Но сформировалось общее мнение, что Славик доведет нас до Цугундера и что нужно Славика сливать. А сказать об этом Славику все, мягко говоря, побаиваются. Пришлось отдуваться Илюше Олейникову. Он закрылся с реквизитором в кабинете и спросил его: «Хочешь 200 баксов поверх зарплаты с условием, что ты увольняешься без обид, и нам в титрах никого не придется помещать в черную рамочку?» «400 баксов», — сказал Слава, — «и все будут живы». «300», — отрезал Илюша. Следующим реквизитором был Андрей, немолодой уже, тощий человек маленького роста, с хорошей улыбкой и плохими рекомендациями. У нас не было выхода, съемки на носу, и мы рискнули. Первый день работы не сулил Андрюше особых сложностей. Всего-то нужно было сделать посох для Ивана Грозного. Андрей взял у директора 1000 рублей на баллон акриловой краски и еще на что-то. Мы с Ильей улетели на концерт в Минск и вернулись в день съемок. Прямо из аэропорта приехали в офис. Иду по коридору, и вдруг раздается душераздирающий крик: «Мама! Мамочка!» Мне навстречу выбегает наша костюмерша Оля. Ее лицо говорит о том, что случилось что-то ужасное и непоправимое. Она показывает на дверь городка и со стоном много раз повторяет одно слово: «Там! Там! Там! Там!» Я пытаюсь ее успокоить, а на самом деле просто не хочу входить, тяну время. «Что? Ну что там?» А она все твердит: «Там! Ой, там! Там! Там!» Я понял, что речь может идти только о трупе. Нас не было 3 дня, я на всякий случай принюхался. Нет, пахнет вроде только живыми. Вхожу в нашу комнату. Все-таки труп. Лежит Андрюша с синюшным лицом в неестественной позе на полу с баллоном акриловой краски в руке. Подтянулся народ. Стали прощупывать пальцами реквизитору шею, подносить зеркальце ко рту. Делают кто что запомнил из кино. Илюха спокойно сказал: «Да, хреноватый из вас МЧС, не трогайте вы его, потом по судам затаскают». Приехала скорая, врач пощупал Андрюшин пульс, потом поднес к его носу пузырек с нашатырным спиртом. Реквизитор слегка дернулся, и у него изо рта выдулся большой прозрачный пузырь и лопнул. «Жить будет», — сказал врач. «Но работать вряд ли», — сказала Валя, наш директор. «Вчера много выпили?» — спросил врач Андрюшу. Тот хотел что-то ему промычать, но у него изо рта опять появился и лопнул пузырь. Потом он показал на аэрозоль с краской и сказал: «Пш-пш! Пш-пш!» и развел руками. «Что с ним?» — поинтересовался я у врача. «Скорее всего, алкогольная эпилепсия», — ответил он. Андрюшу выводили под руки. Он еле стоял на ногах. Уже в дверях он вдруг обернулся и долго и грустно осматривал людей и предметы, как будто бы искал что-то очень важное. Он встретился со мной глазами, протянул слабую руку в сторону шкафа и очень тихо и трагично, как бы прощаясь со мной навсегда, сказал: «Юрий Николаевич, посох там!» Это прозвучало как завещание реквизитора. Через месяц он позвонил директору городка и пытался объяснить, что просто у него аллергия на акрил, но было уже поздно. На его место взяли реквизитора Валеру. У Валеры, к сожалению, не было аллергии ни на акрил, ни на алкоголь, ни на чефир, ни на ацетон, ни на клей-момент, ни на антидепрессанты, ни на что у него не было аллергии. Валера был человеком с уникальными природными актерскими способностями. Он был предрасположен к нашей профессии невероятно. Мы с Илюхой на полном серьезе даже подумывали о том, чтобы сделать его нашим постоянным 3-м партнером. И реквизитором Валера был замечательным. Он частным образом наладил связи со своими коллегами на Ленфильме и приносил в городок удивительные вещи из реквизиторского цеха. От знаменитых подлинных наручных часов красноармейца Сухова из «Белого солнца пустыни» до действующего телетайпа времен Гражданской войны, который мог печатать текст на ленте прямо в кадре. Однажды Валерик сильно опоздал на съемку. Мы ждали его 1.5 часа. Он вошел в офис, бледный и с трясущимися руками, сел на табурет и, покачиваясь из стороны в сторону, глядя куда-то в потолок, не обращаясь никому конкретно, начал свой рассказ. Я очнулся уже привязанный к стулу. Оно сидело напротив меня с острым мачете в руках и спросило: «Где чемодан? Отдай то, что не твое». Я сказал, что не понимаю, о чем речь. Тогда оно обмотало меня елочной гирляндой с разноцветными лампочками и оголенными в нескольких местах проводами и включило в розетку. Меня начало колбасить. Ассистент Мишаня Григорьев принюхался к Валере и, глядя на меня, пощелкал себя пальцем по шее и отрицательно покачал головой. «Значит, трезвый». Второй оператор, Рома, технически самый продвинутый в группе, шепнул мне на ухо. «Босс, он гонит. В гирлянде ток идет через трансформатор, всего 12 вольт. Его не от тока колбасило. А чего угодно, только не от тока». Валера все время пытался увлажнить языком пересохший рот и продолжал. «Потом оно спросило, есть ли у меня чем раскумариться. Я сказал, что не понимаю, о чем речь. Тогда оно нашло аптечку, все выжрало и вышло прямо через форточку. Ну, и вот я здесь, у меня, собственно, все». Неожиданно буднично закончил Валера. «Да, после водяры все как-то проще заканчивается», — сказал Мишаня. А я резюмировал. «Хорошая у тебя аптечка, Валера. Поехали на съемку». Следующих 2 месяца Бог миловал, с Валерой все было в порядке. А потом дирекция Ленфильма издала фатальный для нас приказ. Всем цехам киностудии запрещалось самостоятельно сдавать в аренду костюмы и реквизит. Только по официально оформленным договорам и за подписью гендиректора. Цены были объявлены нереальные. Охране было приказано запретить въезд на Ленфильм любому нештатному транспорту. Ну все, нам крышка. И Валере Первому. Где он теперь будет доставать все для съемок? «Пойду я все-таки на Ленфильм. Надо же наводить там какие-то мосты. Надо же что-то делать», — сказал Валера. «Только по дороге в аптеку заскочу, а то что-то голова раскалывается». «О-о-о», — почувствовав неладное, — сказал Мишаня. «Может, по-простому обойдешься как-нибудь? Накатишь без аптеки?» «Ну ладно, ну что вы, ребят, ну в самом деле», — отмахнулся Валера. Через час зазвонил мобильный телефон у нашей директрисы. В трубке кричал незнакомый, задыхающийся женский голос. «Алло, алло, вам звонят из приемной Ленфильма. Здесь какой-то больной представился вашим сотрудником, а потом потребовал подписать бумагу на 90% скидку на реквизит». «И что, вы успокоитесь? А почему сразу больной?» «Потому что после того, как ему отказали, он сказал, что вернется через минуту и всех зарубит. Обещал начать с генерального». «Ой, Господи!» В трубке раздался грохот и чьи-то крики. «Так вы позовите кого-нибудь. Алло, алло!» «Кого мы позовем? На всю студию 3 пожилых охранника, и нас здесь 2 бабы и директор. Ой, мамочка, он дверь ломает». «Топором?» «Он сказал, что у него в машине мачете. Ну, сделайте что-нибудь, люди, ну, помогите!» Было слышно, как кто-то, наверное, Валера, орал. «Я вас нашинкую, как капусту, твари!» Когда на административный этаж киностудии ворвался ОМОН, первым им на глаза попался интеллигентный юноша с журналом «Искусство кино», мирно сидящий в кресле. Его спросили, где кабинет генерального. Он показал. Потом раздались крики «Все мордой в пол, работает ОМОН!» И пока в кабинете директора укладывали секретаршу, бухгалтершу и самого генерального, Валера благополучно смылся с Ленфильма и из нашей жизни. Наладить отношения с киностудией нам удалось только через год при новом руководстве. Четвертым и последним реквизитором в городке стал Алеша по кличке Сыночка. Его так прозвали ревнивые сотрудники, намекая на то, что он стал моим любимчиком. Я действительно иногда обращался к нему как к сыночке. Леха абсолютно уникальный человек. Он обладал степенью кандидата искусствоведения. При этом великолепно рисовал, и у него были просто золотые руки. Застенчивый, деликатный, интеллигентнейший питерский мальчик поначалу с трудом адаптировался в нашей брутальной съемочной группе. Он сильно картавил, иногда пригубит что-то из своей маленькой антикварной фляжечки и в сердцах тихо пожалуется. «Юрий Николаевич, я специалист по эпохе Возрождения. Мне трудно общаться с представителями Средневековья». «Терпи, сыночка, терпи. А я в титрах напишу, что ты не реквизитор, а художник-постановщик». Леха мог прямо в нашем дворе колодца построить настоящий чум, в котором живут чукчи, переделать прогулочную лодку на веслах в пиратский одномачтовый бот и организовать в ботаническом саду стоянку первобытного человека или построить хижину Робинзона Круза. У Лехи была страсть к подлинным артефактам разных эпох и особенно к историческому оружию. Однажды мы снимали сюжет про Робин Гуда, в котором своеобразно трактовали подвиги разбойника из Шервудского леса. Леха притащил два лука со стрелами и арбалет с приспособлением для натягивания тетивы. Он сиял от счастья. «Вот, ребята, которые работают у Германа старшего, на трудно быть богом, дали на 2 дня. Я проверил, все практически аутентичное». А великий режиссер Алексей Герман славился не только тем, что ненавидел фальшь и притворство в игре актеров, но и тем, что не позволял, чтобы в кадре появлялся любой бутафорский реквизит. Все должно было быть настоящим. И люди, и вещи. Выехали мы в лес. Я играл Робина. Сняли практически весь сюжет. Остался последний кадр. Илюша убегает от меня, но моя стрела настигает его. Придумали сделать так. Илья бежит от камеры и скрывается где-то в лесу. Я, якобы наугад, стреляю куда-то вверх, и через паузу слышен крик, а потом отдельным кадром Илюша лежит со стрелой в спине. На Олейникове был радиокомплект, так что мы могли слышать все, что с ним происходит, и все его комментарии. А наши команды ему мы транслировали через мегафон. Вставили стрелу в арбалет, Илюха уже в лесу, видны только его очертания. Ассистент кричит: «Илья Львович, мы сейчас выстрелим, а вы считайте вслух до 5 и потом падайте. Слышно нас?» Илья отвечает: «Понял, давайте, стреляйте». Прозвучала команда: «Начали, Юрий Николаевич, огонь!» Ну, я и выстрелил куда-то вверх, как говорят артиллеристы, по параболе. Олейников где-то в лесу начал вслух отсчет. 5, 4, 3, 2, 1, и вдруг он закричал: «А-а-а-а-а!» И мы услышали звук падающего тела, а потом сквозь стон: «Стоянов, блин! Робин Гуд, хуев!» Мы рванули в лес. Илюха корчился на траве. Из шляпы торчала стрела. Я думал, умру на месте. Хорошо, что шляпа была на него велика, и костюмеры набили в нее какие-то тряпки. На голове у него появилась кровоточащая царапина. Просто чудо уберегло от большой беды. Наша гримерша Инночка перекрестилась и сказала: «Слава Богу! А то завтра в газетах могла появиться статья. Стоянов вывез Олейникова в лес и убил. И посадили бы тебя, Юрочка, за неумышленное убийство. И тебя бы, дурака, тоже посадили», — она кивнула на Лешку. «Что вы такое говорите, Инночка, а меня-то за что?» «А тебя, — сказал ему наш замдиректора Дима, — за изготовление или приобретение технических средств, повлекших за собой смерть человека, оруженосец, блядь!» Была у Лехи еще одна страсть. Он, как говорил Василий Макарович Шукшин, был слаб напередок. Большой был любитель женского пола. Как человек порядочный, каждой своей очередной даме при расставании он оставлял жилплощадь. Из трехкомнатной квартиры в центре Петербурга он переехал в однокомнатную, потом в комнату в коммуналке, потом снимал угол где-то на окраине. И каждый раз после этого он уходил в краткосрочный «мягкий запой». Это его формулировка. Однажды я нашел на своем столе записку: «Дорогой Юрий Николаевич, простите меня, любовь зла, это сильнее меня. Я улетаю в Ирландию. Спасибо за все. Ваш сыночка». Потом Лешкины обязанности взяли на себя Мишаня Григорьев, Рома Замогильный и замдиректора Дима Степанов. Его зарплату они разделили на троих. Если бы Леха узнал об этом, то, наверное, сказал бы: «На смену эпохи Возрождения вернулась наскальная живопись». Сыночка был последним, 4-м реквизитором в городке. А хорошее название для триллера — «Последний реквизитор».